Глава 15. Дикая территория Великого леса. Дикая территория Великого леса – места, не тронутые городами. Территория, на которой живут местные животные, монстры и дриады. По крайней мере, так было раньше. После прихода Кинары в лес часто начали ходить авантюристы и наемники. В итоге животных сейчас куда меньше. Дриады так и вовсе исчезли. Они еще есть, но прячутся. По пути к нужной точке я то и дело ощущаю магическую энергию из разных точек. Свою не проявляю, чтобы избежать лишних проблем. К слову, место, где обосновалась Лина, немного дальше, чем я думал. Мы вышли ранним утром, и сейчас уже темнеет. Двигаться ночью опасно, а потому решили остановиться на ночлег. В отличие от туманного леса, здесь куда спокойнее и безопаснее. Найдя подходящее дерево, на которое удалось закрепить палатку, я развел костер. Аура залезла внутрь, чтобы осмотреть наши припасы. Мы особо ничего не брали. Пайки, вода, несколько полезных вещиц. В мастифе сейчас и так неспокойно. Что же касается власти, сложный вопрос. Скорее всего, как все успокоится, свое право на престол воздвигнет один из мудрецов храма. Они ближе всего к трону. Ну, так будет даже лучше. Главное, чтобы королем не стал какой-нибудь молодняк из новонабранных. Идеальным кандидатом мог бы стать тот старик, но его казнили по приказу Кинары. Не понимаю я эту женщину. Она искренне стремилась к процветанию Великого леса, пусть и пришла к власти нечестным путем. Да и методы ее совсем неверные. Списать можно на то, что Кинара стратег, а не королева. Ей бы отлично подошла роль помощника у главы, а не само главенство. Что-то мне подсказывает, будь у нее выбор, она бы так и поступила. Когда окончательно стемнело, а мясо дожарилось, я снял две шпажки и, затушив огонь, забрался в палатку. Правда, завис уже у входа, взглотнув. Аура сняла верхнюю одежду и разлеглась слева, читая что-то. Сейчас на ней лишь короткие шортики и такой же короткий топик. Неужто прихватила из нашей гостиницы в мастифе? Наряд довольно сексуальный. Отлично подчеркивает длинные стройные ножки и упругую грудь. Да и сейчас, под светом луны, что попадает в палатку через маленькое окошко, эльфийка смотрится даже эффектнее, чем обычно. «О, уже готово!» Отложив книгу и потянувшись, Аура выхватила одну шпажку с мясом и уселась в позу лотоса, откусив смачный кусок крольчатины. «Вкуснятина!» Глазки прямо засветились. «Главное, что съедобно», — отшутился, сев рядом. «Ну, ты как всегда», — буркнула девушка. «Ешь молча». «Аура, на самом деле я хотел поговорить с тобой. Ну, о том, что...» «Забей!» Она откусила еще один кусочек. «Не могу я так. Да и не делай вид, что тебя это тоже не волнует. Ты совсем не умеешь скрывать своих эмоций». «И правда», — говорит одно, а на деле сидит и краснеет. Даже не смотрит на меня, отведя взгляд в сторону. «Блин!» Вздохнув и опустив мясо, эльфийка все же подняла глаза. «Ну и что ты хочешь сказать? Я говорила, что сможешь меня отчитать, как все закончится, но...» «Не за что мне тебя отчитывать». «Как это? Я вообще-то поцеловала тебя. Или тебя это совсем, ну, не волнует?» «Волнует. Именно поэтому я разговор и начал. Ты же понимаешь, что это...» «Черт!» — вздохнув, почесал затылок. «Ну, не умею я о подобном рассуждать, ясно?» «А?» — эльфийка вздрогнула, а после рассмеялась. «Боже, Артур! Ты вроде бы всегда такой собранный, а сейчас как малолетка!» «Заткнись! В общем, ты знаешь, что я хочу сказать». «Да-да, знаю. У тебя есть Элиза, и ты ни за что не сдашься, пока не встретишь ее. Я ведь не дура, Артур». «Ты изначально говорил мне, чего добиваешься, однако жизнь так устроена, что мы не контролируем этот процесс. Ты мне понравился, и сейчас я могу спокойно об этом сказать. Знаю, что шансов нет, да и так даже лучше для нас обоих. Ну не смотрится вместе простая деревенская эльфийка и сильнейшая из людей». Она хихикнула, вновь отведя взгляд. Сказать-то сказала, а на душе паршиво. Чувствую. Здесь не в этом дело, Аура. На самом деле я не знаю, как поступить лучше. С одной стороны, мне не хочется, чтобы ты пострадала. Признаюсь, были мысли оставить тебя после того, как воссоединимся с Линой. Ну, не прямо в лесу, разумеется, а в следующем городе. Тебе не обязательно следовать за мной до самого Габриэля. С другой же, в душе мне хочется и дальше с тобой путешествовать, но эти чувства, с ними будет сложнее. Тебе в первую очередь. Мне достаточно того, что я путешествую с тобой. Отложив мясо, Аура подсела ближе ко мне и взяла за руку. Артур, ты знаешь, как говорят у эльфов? Если любовь невзаимная, нужно не отчаянию поддаваться, а надеяться, что тот, кого любишь, будет счастлив с другой. А? В каком? Любовь. Чувство вполне себе поганенькое. Контролировать ее невозможно, да избежать не получится. В какой-то момент она все равно тебя настигнет. Бороться за любовь, если у того, кого любишь, сердце уже занято, бесполезно. Я не хочу вставать у тебя на пути, поэтому позволь просто быть рядом. К тому же, помимо любви, я испытываю гордость и уважение. С тобой рядом я стану сильнее. Ну, скорее всего. Ну вот. Она улыбнулась и, слегка наклонив голову, прижала руку к моей щеке. «Обещаю, что снова внезапно целовать не стану. Нет, конечно, если ты сам захочешь». «Не дури», — ответил с такой же улыбкой. «Шучу. Давай сосредоточимся на том, что сейчас действительно важно. Попрошу только об одном, не меняйся. Надо признать, я уже привыкла к твоим пошлым шуточкам. Так хоть повод есть накричать на тебя лишний раз». «Хорошо, договорились». «Ах, да, еще кое-что. Я хочу, чтобы ты начал тренировать меня. Ну, в свободное время, разумеется. В бою как с Эриком, так и с Кинарой от меня не было пользы. Я только и делаю, что восстанавливаю тебя. Но и не говори, что от меня только это и требуется», — нахмурилась девушка, перебив. «Хорошо, продолжай». «Я хочу сражаться плечом к плечу. В конце концов, ты ведь тоже не сразу достиг высот в прошлой жизни». «Это так. Ладно, я только рад, если сможешь сражаться рядом со мной. Но не забывай, что лжегерои — необычные противники. Не уверен, что не потеряю самообладание». Да и сейчас у меня появились новые сомнения. Хочется сначала все выяснить, а не кидаться в бой без раздумий. Сражение с Кинарой никак не дает мне покоя. Такое чувство, что я совершил ошибку, и это продолжает пожирать. Стоило ли доводить дело до конца? «Мешаться я не стану, Артур. К слову, хотел тебя предупредить, что, возможно, только возможно, следующий наш противник будет не так силен». «А? В каком смысле?» «Ты ведь слышала слова того дворецкого? Кинара сражалась в полсилы. У меня есть предположение, что она могла бы быть третьей среди лжегероев». «Чего? Третьей? Но она же пятая». «То есть следующий враг слабее нее?» «Не будем расслабляться раньше времени. Наша следующая цель — Зелрит. Он мечник, владеет двуручным оружием, но и в магии хорош. Специализируется на защите». «Защитная магия?» «Да. Еще в прошлой жизни мне доводилось слышать, что Зелрит — осторожный боец. Он способен защищать тело множественными барьерами сразу». Кто-то шептал, что даже чешуя дракона рядом не стоит. «Ого! А что еще?» Никто и никогда не видел его лица. Кто-то говорил, что он слишком стеснительный. Кто-то шептал, что внешностью уродлив. Неизвестно. «Так, ладно», — задумалась Аура. «Зелрит ведь правит плавающей страной?» «Да, ее так иногда называют. Мирра — страна, состоящая из двух городов. Первый, Фолинг, находится на суше, примерно в сотне километров отсюда, неподалеку от границы с Великим лесом. Этот город можно считать торговым. Сама понимаешь, туда стекаются все с других стран по суше и по воде. А второй? Второй город — Кацура, столица Мирры. Его особенность в том, что город находится на искусственно созданном острове, что способен перемещаться по морю с помощью магии. В Кацуре есть вышка, в которой собираются маги. Именно они, используя совместное заклинание, перемещают город, если это требуется. «То есть, погоди», — Аура прервала меня. «К К слову, я только сейчас заметил, что она продолжает держать меня за руку. Пальцы сами с собой переплелись. Ушки эльфийки подрагивают и краснеют. «Если нам не повезет, Кацура может быть где-то очень далеко?» «Да. Но чаще всего столица неподалеку от первого города. Перемещаются они только в крайних случаях. Последний раз, если не ошибаюсь, было во время угрозы войны». «И как туда попасть?» «Корабли ходят чуть ли не каждый день. Это не проблема. Мы не станем задерживаться в первом городе. Разузнаем пару вещей и сразу поплывем в столицу. Бог знает, что там и как сейчас». «Как я и думала, с тобой я не заскучаю». Убрав руки и зевнув, Аура улеглась на спальник, вытянувшись. «Ну да ладно, до этого еще дожить нужно». «Ты права. Сначала доберемся до Лины. Уже не терпится встретиться с ней». «Мне тоже. Я так хочу поблагодарить ее за все и отдать то кольцо». «Ой, точно, это же твой подарок ей, Артур. Может, ты хочешь сам?» «Нет, сама отдашь». «Хорошо». Еще раз зевнув, девушка закрыла глаза. «Мне повезло встретить тебя, Артур». И засопела. Так быстро уснула. Удивительно. Хотя последние дни выдались тяжелыми, можно ее понять. Пожалуй, и сам вздремну немного. Лег рядом и, поправив самодельную подушку под головой, закрыл глаза. В это самое мгновение Аура, повернувшись на бок, прижалась ко мне, опустив голову на плечо, а руку на грудь. Я перевел на нее взгляд, но лишь улыбнулся. Такая милая и беззащитная. Пускай отдыхает. Она это заслужила.